наивное чувство, а слово единый, или когда говорят одиночество, это несколько неправильно, я вам уже, наверное, пояснял. Человек в принципе не может быть одиноким. Одиноким был только Господь Бог, и Он создал каждый тварь по паре, в том числе и нас. Поэтому, когда мы в большинстве, когда мы вместе с Богом, мы всегда в большинстве. Мы не можем быть одинокими по сути. А единичество – это социальное одиночество. Социальное одиночество – это когда я просто один, и на праздник не с кем быть. Как бы речь идет о том, чтобы 25% энергии мы тратили на самого себя, на собственный внутренний мир. Для чего? Для того, чтобы находиться одному и попытаться ответить на вопрос, на три вопроса. В прошлом году я рассказывал, как он однажды устал, измучился. И ночью взял и вышел в парк гулять. В сад. А в саду его встретил охранник ружье. Направил на него дуло и сказал: «Стой, ты кто?» И Шопенгауэр сказал: «Это первый вопрос, на который я уже 40 лет учусь и никак не могу ответить. Ты кто?» Сторож был очень продвинутый, поэтому опять направил вторую дуло и сказал: «Ты мне тут лапшу на уши не вешай. Ты лучше скажи, ты откуда взялся?» «О, это второй вопрос, на который я мучаюсь 40 лет, никак не могу ответить. Откуда ты взялся?» «Откуда?» Ну и понятно, что сторож сказал: «Будет вам, господин, лучше скажите, куда вы направились?» И, конечно, он сказал: «Это последний, третий вопрос, на который я мучаюсь никак не могу ответить. Куда я иду, зачем я иду, кому это надо?» И так далее. Почаще нужно оставаться с самим собой для того, чтобы задавать себе эти вопросы. Нужны ли мне эти контакты? Чего я убиваюсь по поводу этого мальчика или по поводу этой девочки? Какой смысл тратить энергию на пустое времяпровождение? Может быть, я займусь чем-нибудь более полезным, например, рукоблудием. И так далее, да? Или подумать о чем-нибудь высоком. Вот эта модель, которая называется идеальная. Идеальная означает, что мы к этому должны стремиться, но не всегда мы ее достигнем, это понятно. Почему? Потому что у каждого этот равносторонний ромбик перекошен ровно так. В определенных ситуациях это оправдано. Например, если я пишу докторскую диссертацию, то у меня, наверное, 75% уходит на это действие. Естественно, уничтожаются практически социальные контакты, и это очень просто. Друзья говорят: «Ты вообще где? Ты хоть бы раз зашел в году и выпили, закусили, пообщались». Некогда, говорю я, диссертацию пишу. Тельце хереет, потому что ни в баре не ходит, ни спортом не занимается. Или полная импотенция, потому что энергия в голове как бы и здесь пропадает энергия. А тут-то уж вообще ничего нет, потому что если бы я сел и подумал, нужна мне эта докторская? Господи, кому это надо? Сколько энергии тратить на чушь, которую никто потом не прочитает, кроме тебя? И двух оппонентов, и руководителя. И все. Может быть, если бы я задумался, я бы как раз и не сделал ничего. Поэтому в этот момент, видимо, перекос должен быть. Но потом он все равно должен драться. Имеется в виду, если вы хотите быть гармоничным человеком, то желательно перераспределять одинаково во всех направлениях. Конечно, в принципе, это сделать может быть даже и невозможно. Но вот нам повезло. Почему нам повезло? Да потому что в нашей профессиональной деятельности все представлено очень гармонично. Мы работаем, но работа наша связана, удивительно, с социальными контактами. Это хронические контакты. Каждый день приходится видеть перед глазами, что человек 25. Из них может быть 20 новых людей.